И что вы хотите от нас? Что они хотят? Ну, думаю, правильно, что они подумали о настоящих родителях и их намерениях. Вот только качаю отрицательно головой. Мне не нужно ничего, кроме того, чтобы вы рассказали все Блум. А что насчет ее биологических родителей? То они пропали, когда она была совсем крохой. И что же вы хотите? И, настороженно интересуется Майк, волнуясь, и тут же до него доходит и другая информация. Что, пропали? Верно, в очередной раз подтверждаю. Убрав прядку с лица, сообщаю малую долю информации о родителях Блум. Давным-давно было произведено покушение на семью Блум. После, ее родители пропали, а старшая сестра успела спрятать девочку. Как оказалось, здесь, на земле. Спрятать, взвился Майк. Да я нашел ее в горящем доме среди огня, малышку, закутанную в пеленки. Только, мужчина сдулся, скорее всего, вспоминая тот день, огонь ее не трогал. Продолжаю за мужчину и неопределенно улыбаюсь, пряча за этим вздох облегчения. Блум, фея огня, он ей благоволит и защищает. Но почему вы хотите, чтобы мы рассказали Блум о том, что мы ей? Ванесса сжала рот, но найдя в себе силы сказать это, сказала: «Не, не родные, Блум, подросток импульсивный, игнорируем взгляд, прямо говорящий, и это говорит такой же подросток. А почему?» Вздыхаю. «Потому что вы ее вырастили и воспитали. Ее вы знаете лучше и лучше доведете столь щекотливую информацию. Блум хорошая девушка. Она поймет и не осудит. Она любит вас. Это видно по тоскующим глазам». На выдохе заканчиваю. Таково мое мнение, даже не рассматривая то, что изначально к ней я относилась не очень, но для этого были предпосылки. КХМ. Дальше. «Потому что вы ее родители, и только от вас она должна это услышать. Не от меня, хоть я и ее принцесса, не от подруг», скептично усмехаюсь, «которые ничего не знают, и не от своей потерянной сестры», голос твердеет, окрашиваясь в раздраженные нотки. Родители Блум пораженно охают, смотря на меня, такого они, наверное, не ожидали. «Да», фыркаю, «она недавно объявилась и принадлежит магическому миру, но пока чего-то ждет, скорее всего, подходящего момента. Мое мнение, правду Блум должны рассказать вы. Вы имеете на это больше прав, как и сама Блум. Завтра у нас последние занятия на этой неделе, а на выходных намечен единый праздник, День Матери. Мы отправим Блум домой». Родители от всей вести засияли от счастья. «Они наконец увидят свою дочурку, тогда-то вы и поговорите с ней». «Нет, тогда расскажу я». Пожимаю плечами. «Но зачем? Разве то, что Блум нашла ее сестра, что-то поменяет?» «Многое, Ванесса, многое, многое», вздыхаю. «Скажу честно, Блум – отпрыск королевской семьи. Она принцесса, второй ребенок, и принадлежит очень древнему роду с планеты Домино. Такой новости они не ожидали, так точно». Ванесса и Майк просто замерли. «Я так и видела эти смешные появляющиеся и исчезающие точки замешательства, так любимые в жанре аниме». Допив наконец кофе, оставляю чашечку в сторону, вобрав воздуха в легкие, продолжаю, выводя супружескую пару из ступора. «Заберем мы ее около часу ночи понедельника», и поясняю, заметив вопрос во взглядах. «Из-за разницы во времени, земное время отстает, если вы забыли». Майк кивнул. «М, принцесса, Серенити, вы не ошиблись, это Ванесса». Та, жмакая в волнении свой носовой платок, задала этот вопрос. «Нет, я уверена на все 150, вот это да», протянула женщина, уходя в свои мысли. «Не злите кроликов». Чувство, что что-то неладно, усилилось в 100 крат. Сидеть и пить кофе стало невозможно, а сам напиток на вкус стал как безвкусная бурда, и нервы, как ощетинившиеся иглы дикобраза, стали подрагивать, вот-вот выстрелит. Нахмурив лоб, натянуто улыбнулась, не в силах ответить на заданный вопрос Ванессы, так как бессовестно его прослушала, пытаясь разобраться в ощущениях и обуздать нахлынувшие на меня волнение. Это же ЖЖ, не к добру. И буквально через четверть часа отчетливо почувствовала, как магическая и энергетическая структура Солнечной системы и иных подконтрольных мне, в будущем, измерений буквально содрогнулась и натянулась, как струны, и вмиг ослабли, а сама замерла, уставившись в никуда, чем изрядно напугала супружескую пару. «Огонь дракона», невесомо прошептала, пораженно вздыхая, словно не веря своим чувствам, и будто только так мне было легче принять то, что хранительница огня дракона пробудилась. Оно пробудилось окончательно и, как рябь на зеркальной поверхности озера, оповестило всех, кто мог чувствовать и понять. Может быть, в реальности ничего и не изменилось, Мир существовал как и секунду назад, но вот, чертыхаюсь сквозь зубы, да и времени нет на объяснение. Скомканно извиняюсь перед Майклом и Ванессой, якобы вспомнила незаконченные и в усмерть важные дела, распрощалась с гостеприимным семейством, напомнив, что скоро их любимая дочурка их навестит, и, не выходя из комнаты, нырнула в зеркальный портал, желая как можно скорее оказаться в Магиксе. Блум мысленно простонала, ощупывая немного пострадавшую связь. Огонь не просто пробудился, а безжалостно очистил свою носительницу, и только чудом их связь осталась невредимой. Мощи не хватило, фыркаю, возможно. Но что же произошло с этой девочкой, что так неожиданно и так не вовремя явила вселенной силу дракона? Ведь ты еще не готова, глупышка. Даже не осознаешь, чем владеешь и чем это грозит, если нет понимания и контроля. Как же не вовремя? И почему же? Почему самый разрушительный из всех доступных источников, пламя ярости, ненависти и разрушения? Не дай боги, этот Рикс виноваты, накажу так, что и предки помнить будут. Все труды на смарку. Выплюнула в никуда и закрыла варежку, когда зеркальный портал вывел меня на поляну возле озера, подгаженную темными эманациями и рытвинами от взрывных и атакующих заклинаний. Это как я так точно попала, не иначе космос подсобило. Взгляд тут же уцепился за девочек, окруживших тело огненной феи, причем, окутанную тем самым пламенем, а рядышком отирались и преподаватели. Те взволнованно обсуждали ситуацию, изредка споря, что и ей было слышно, о чем шла речь, те совсем не приглушали громкость. Собственно, их затруднения понятны. Они попросту не знали, как потушить этот огонь. Их немногочисленных идей хватило только на высокоступенчатый барьер, чтобы не дать пламени перекинуться на окружающий лес. Немедля отправилась в их сторону, распихав и не обращая внимания на причитания и взволнованные возгласы и вопросы девушек, визуально осматриваю фею огня, так как тело Блум покрывало незатухающее магическое пламя, не считая щита, поставленного Фарагандой. И почему оно до сих пор активно? Она же так и перегореть может. А, просканировала девочку и чуть не треснула себя по лбу. Вот оно что, слишком сильный эмоциональный накал. Она даже в бессознательном состоянии слишком взвинчена и напугана. Да и пламени создала больше, чем могла контролировать. Даже если сейчас Блум была без сознания и, уж что говорить, очень истощена морально и физически, постепенно подступая к краю магического истощения, была поразительно верна своим друзьям. Выдыхаю сквозь сжатые губы и отстраненно киваю что-то лопочущей сестре. «Подожди, Стелла, я сейчас занята, отвлекаешь, прошу ее помолчать». Стелла покорно затыкается, но не отходит, стоя позади правого плеча. Благодарно киваю и возвращаю все свое внимание фее огня. Горячо, только и могу подметить и расслабиться от осознания, что этот огонь для самой Блум почти безвреден. Ну не считать же за серьезные травмы несколько видимых ожогов да подпаленные волосы. Главное понять, что внутри. Я должна проконтролировать и убедиться, что с внутренней энергетической структурой ядра и оболочек Блум все в порядке, и решить, как лучше справиться с напастью. Вечный факел из симпатичной девушки нам тут не нужен. Существенных проблем добавлял огонь. Это да, его нужно не то что потушить, а заставить вернуться в исходное состояние маленького костерка, чтобы в любой миг, по желанию носительницы, стать ревущим пламенем, чья задача уничтожать, сжигать, превращая в пепел, пламя разрушения, диаметрально противоположная сила огню творения, некогда создавшие магическую вселенную, как и населяющую ее жизнь, и управлять им не так-то и просто, особенно если лежишь в отключке. С более мягким пламенем, наполненным позитивной энергией, было бы куда проще, то само потухнет, когда сердце носителя успокоится. Блум не первая, кто был его хранителем. Факт в том, что многие из них попросту сгорали, не сумев обуздать и подчинить. То же самое и с кристаллом. Помнится. Так, Ньярна, сейчас не время для воспоминаний. Резерв Блум сам по себе неплох, плюс источник пламени дракона его подпитывает, только контроля нет, она его только-только начала осваивать. И кое-что начало получаться. Ключевым словом здесь является «кое-что». Приучали бы девочку с детства к ее силе, как полагается, было бы куда лучше. Но чего нет, о том не стоит и сожалеть. Мне и так много сил пришлось потратить, чтобы ей помочь и не позволить вспыхнуть искрой, враз потухнув, с ее-то буйством чувств. А девочка, что удивительно, оказалась темпераментной, а с первого взгляда и не скажешь. Аккуратно протянула руку к барьеру, преодолевая его, подбираясь ближе к пламени, параллельно призывая силу серебряного кристалла, мягко окутавшего руки до самых локтей. Опасность в виде жгучего и голодного пламени перестала для нас существовать. «У тебя волосы светятся, и финтифлюшка твоя на лбу тоже», — тихо произнесла муза, нервозно стирая с лица земляную грязь. Трансформа их спала, и миру предстали очень чумазые девушки с кровавыми ссадинами по оголенным участкам тела. Хорошо же их потрепало. «Бывает», — отвечаю ей, стараясь всмотреться в суть магического источника, за которым некогда был скрыт под его защитой дар. Искра, ставшая настоящим пламенем, и настолько удивительно чувствовать слабый, еле ощутимый отголосок воли и разума. Как я понимаю, это и есть дракон, его маленькая частичка. Пламя под барьером насытилось цветом и чуть прильнуло к стенкам барьера, плотнее обволакивая руки, защищенные чистым светом. Слегка отпрянула, не вынимая рук, а на вопросы подруг отрицательно помотала головой, нервно улыбнулась и вернулась к работе. Мысленно нахмурившись, с неудовольствием приняла тот факт, что меня только что обнюхали. Попытались присмотреться, я даже не знаю, как это назвать, этого еще не хватало. Уж что-что, а вот внимания этой силы к своей нежной и чуткой персоне я не желаю. Да, я, наверное, многого хочу, то, что я решила совершить, возможно, не понравится преподавателям, не понравится ГХМ тому осколку разума дракона, но поможет освоиться и прийти в чувство самой Блум. Сейчас нам поможет только наследие Серебряного Тысячелетия. Как всегда, когда моих личных сил пока не хватает, не потяну. А жаль, мне бы энчантикс для начала заработать. А ведь когда-то я держала в руках пламя солнца и нежилась в их мощи, но сейчас я не в силах провернуть подобный финт даже со своим фейским даром и камнем, который и так ого-го как усиливал. И нашла о чем вспомнить и сожалеть, взволнованная дура. Сдуваю мокрую порядку со лба, угрюмо прикусываю губу, скрывая свое волнение. По правде, она могла и погибнуть. Страх за подругу взвинтил ее источник, заставляя работать на полную. Узнала из сбивчивого рассказа подруг, которых слушала вполуха, а смесь негативных эмоций напитали и пробудили окончательно заветное пламя. Монстра, похоже, она просто сожгла на голой мощи. Даже пепла не осталось, как и маленького клочка некогда красивого леса. Между ладоней новообразовался белый сферический сгусток света и, не теряя времени, я пускаю его внутрь тела Блум. Шарик исчез на наших глазах, пламя Блум немного зло огрызнулось, но покорно приняло свою временную судьбу. «Что ты сделала?» Первая очнулась, как ни странно, Текна. Большего я ожидала от профессоров. Сама же отстраняюсь от барьера и наблюдаю, как постепенно исчезает пламя, открывая виды на почти невредимую фею огня, чьи ожоги бесследно исчезали. Временно закрыла барьером ее ядро. Пока Блум не придет в себя, лучше поступить так. Она не может его контролировать, о чем веду речь понял каждый. Лучше подержу ее магию в заперти, оставив минимум. Барьер, позади стояла Фарагонда. Она, как только пропали последние языки пламени, убрала барьер. А к Блум подскочил эльф, своей магией проверяя ее состояние. «Моя сила феи Луны – это очищение, исцеление и барьеры, ну и много чего по мелочи», – дополнила мысленно, смотря на Палладиума и на то, какие чары тот применял. Тот за рамки обычной диагностики не заходил, и я расслабилась. Профессора, а особенно Фарагонда, подозрительно косились на меня и Блум. Девочки были счастливы, и им было в некоторой степени фиолетово, что я там сотворила. Главное, с Блум все в порядке, монстра нет, и они снова вышли из передряги почти целыми. Я так и чувствовала ту ядреную смесь облегчения, радости, счастья, эйфории от сражения, опасений, любопытства и осознания. Думаю о том, кто Блум, не профессора, так сама Фарагонда уже поняла, да и копчиком чую, и про мою душу что-то нарыла. Про лунатиков Солнечной системы в древности ходило множество легенд, но интересно, что же директриса предпримет, как поведет себя. Взяв на руки потухшую Блум, проигнорировала невнятные поползновения эльфа с его помощью, проявила зеркальный портал, позволив им воспользоваться и остальным. До Алфея пешочком далековато, а девочки еле на ногах стоят. Прибыли мы в медблок Алфея аккурат в надежные ручки Офелии, которая издала нашу бесчувственную фею. Остальных подлечу сама, лунная целительная сила нам в помощь. Смотрю себе под ноги, туда, где лежали три бесчувственных тела, с толикой грусти чувствовала, как гнев и раздражение потихонечку затухают, как то самое пламя, что этим вечером пробудило Блум. Перед глазами до сих пор стоят картинки бесчувственного и горящего тела рыжей девушки, и благо, что этот огонь не причинил много вреда. Так, заработало несколько ожогов, да волосы подпалило в некоторых местах. Магия все исправит. Но, так забавно наблюдать за Лали в гневе. Уютную тишину комнаты одной ледяной ведьмы прервал женский голосок. Картинка размылась, и я вывалилась из воспоминаний. Повернув в сторону Даяны голову, тонко улыбнулась. Ведьмочка сидела в чужом кресле, наматывая на пальчик маленькую розовую прядку, и с безразличием наблюдала за ровным дыханием Айси, Дарси и Сторми. Тех, кто все-таки не послушал голоса разума и навлек на себя мой гнев. А ведь я предупреждала. Лучистый и озорной взгляд девушки перескочил с ведьм на такую красивую меня и вмиг потерял всю веселость. Выдохнув, прошлась рукой по прическе из задорных коротких хвостиков. А что поделать, не могла же я заявиться в облачную башню в своем истинном виде. Вот и пришлось применять маскирующий жезл. Все же школы ведьм так же непроста, как и Алфея. Тут нужно быть осторожной и главное заручиться помощью местного, готового помочь. Да и мало ли кому эти дурочки дорожку перешли. Вряд ли будут думать о феях. И долго ты будешь на них в гневе? Последовал более серьезный вопрос. Да я не было неуютно в моем обществе, это видно. За все то время, что я в этом мире, это первый раз, когда я кому-то, хоть и в легкой форме, но вредила. А она имела некоторые воспоминания, хм, нелицеприятного характера. Их я оставила доппелем, чтобы знали и помнили и служили как полагается, а то, что в чем-то наглеют, ну так и не чужие друг другу люди. В чем-то можно и слабину дать. Тебе их жалко? Усмехаюсь, но взгляда с ведьмы, что носило лицо моей дочери, не спускала. Было до сих пор неприятно, но что-то менять смысла не видела. Дочь так дочь, сын так сын. Даяна, передернув плечами, ответила с заминкой и странными нотками в интонациях. Нисколько, прикусив губу, Даяна цепко окинула трех девушек взглядом. Они слишком взорвались. Много кому в школе во снах снится, как они размазывают по стеночке этих ведьм. В силе середнячок, фыркнув, дополнила, чуть выше. Опыта почти никакого, как и стоящих знаний, а амбиций, бездонный ларчик. Ты знала, что они считали себя преемницами трех ведьм, тех самых бича всего магического измерения. И именно они напали на планету твоей фрейлины. Хм, закусив губу, пожевала, уйдя в раздумья, и усмехнулась от некоторых мыслишек. Спрыгнула со стульчика, на котором сидела, и направилась к окну. На улице глубокая ночь, а аура ведьмовской школы добавляла окружающей среде много, много темных и жутких красок. Три ведьмы, я и не думала, что все придет к подобному, а оно вон как. Значит, их преемницы захотели закончить когда-то незаконченное другими. Ну-ну, посмотрим. Посмотрю на их поведение, пожимаю плечами, раскрывая окно. Комната незамедлительно наполнилась свежим, пропитанным темной энергией воздухом. Звучно чихнула. А пока пускай походят обычными людьми без магии. Немножко понервничают, поищут виноватого, да и способ вернуть себе силу. Хотя, через недельку оковы сами начнут ослабевать. По комнате разнесся горький смех. Я ведь предупреждала Дарси быть осмотрительнее. Не Стелла, так Блум, а ведь о том, что она принадлежит моему кругу, они точно знали. И если бы просто напали, сами, так нет, послали некую темную тварь, что и закаленным мастерам окажется не по зубам. Отвлекутся и не будут творить всякой дичи со скуки. Ты, обратилась к Даяне, узнала, зачем им вообще огонь дракона. Ведьмочка встрепенулась, отвлекаясь от своих мыслей, и ответила: знаю. Умеющий слушать и подслушать да услышит. Ведьма как-то грустно вздохнула, опираясь подбородком о сжатый кулачок. С его помощью они желали пробудить магическую чуму прошлого столетия, некую армию тьмы. Такие себе самовосстанавливающиеся воины в виде гуманоидных жучков. Ну, судя по картинке, Даяна брезгливо пожала плечами и скривила рот. И с их помощью во всем своем величии и великолепии эти дурочки возжелали захватить Магикс, подчинив себе три школы и планету в частности, и стать великими. На этом месте Даяна смешно хрюкнула, не сдержав смеха: темными леди, представляете, молоко на губах не обсохло, а уже до куда амбиции возросли. Вздернув бровь и чуть раскрыв рот в удивлении, вернула внимание бесчувственным тушкам. Удивили, не то слово. И что дальше? Ну, подчинят они себе три школы, ну и город в придачу, и они думали, что на этом все. Ну ладно, ладно, захватят они Магикс не планету, кишка тонка, а континент, что на треть меньше земной Евразии, который назван в честь измерения, как и планета, как и город, каким-то чудом заглушив все линии связи, но, вот прям так и думали, что на этом все, да Замагикс из-за кучи соглашений с другими мирами их порвут как тряпочку на лоскутки. Это центр магической вселенной, вы что, совсем неадекватные, мало того, что магический центр, так и торговый, не говоря уже об этих трех школах, в которых обучаются почти все отпрыски знати, и в ведьмах ходят будущие принцессы, баронессы, графини. Не выстоит красный фонтан, так резервы школы разбросаны по всей вселенной, не считая военных баз самой планеты. А что, красный фонтан, чисто военная школа для знати, но имеются и другие ответвления военного образования на планете под ее эгидой. Один только намек и космическое пространство планеты заполонят какие-нибудь дредноуты в сопровождении меньших космических крейсеров и мелких как комары на их фоне военных истребителей. Плюс, торговые компании и их мини-армии, лорды и знать со своими структурами, да космический флот и армия с магами Солярии, и еще десятка вассальных планет, быстро приструнят трех взорвавшихся ведьмочек-недоучек ради одной наследной, как получится, еще неизвестно, кто родится у Луны, принцессы, ее названной сестры и вроде где-то на Магиксе живет родич Стеллы, еще один. Чем он занят, я не знаю, но чем-то серьезным, вроде посла и делегата от Солярии и еще что-то в приписку. Может, шпионит на благо Родины, не суть, главный смысл можно уловить. На Магиксе как такового, нет королевского рода, но есть центральная палата, в которой состоят сильнейшие и влиятельнейшие мира сего, то есть Магикса, и Большой Совет, в который входят представители от других миров. На минуточку, представители значимых и сильнейших миров магического измерения, представляющих как свои интересы, так и интересы подконтрольных им миров. Сиречь вассалов планетарного масштаба. Представляете, что будет, если все они ощетинятся? Маразм, только и смогла высказаться на сие вести. Покачав головой, собралась уходить, напоследок попросив подчиненную немножко прибраться и замести окончательно следы магического воздействия на комнату и самих ведьм перед своим уходом в личные апартаменты. Накануне Дня Розы, следующий день, наконец, настал конец учебного дня. Прозвенел звонок, коридоры наполнили шушукающие и смеющиеся феи. Каждый делился планами на выходные или же только-только решил, что будет делать. Завтра праздник, и каждый хочет провести его весело и с родителями, а кто не может, то со своими друзьями. Блум очнулась ближе к обеду, что нам любезно сообщили, но мы ее еще не видели. Стелла порывалась было забить на уроки, найдя благовидный предлог, да куда там, мадам Офелия оставила девушку до вечера, чтобы иметь возможность какое-то время понаблюдать за ее состоянием и запретила навещать ее, пока занятие не закончится. Ничего не имела против, все равно что-то сделать не смогут да и не полезут, а пока я беседовала с Фарагандой, из чего я вообще должна так распинаться, Блум отправится с нами, говорю я, попытавшись поставить точку в этом разговоре. Эта беседа как игра в теннис, мячик летит то на одну сторону, то на другую, вот-вот должен определиться победитель. При всем моем уважении к вашим талантам, мисс Серенити, но у Блум было довольно серьезное истощение, то что ее травмы залечены и вы. Фарагонда выглядела уставшей. Еще бы, все же узнать откуда тот монстр появился в пределах школы они были обязаны, а это определенно вылилось в суматошный вечер и бессонную ночь. Хорошо, что Блум страшилище уничтожила, не оставив каких-либо зацепок, чтобы найти виноватого. Только я точно знала, что это Трикс, и поэтому навестила девушек прошлой ночью. Те, словно облегчая ей задачу, собрались вместе обсуждать дальнейшие планы. Амбиции девушек слегка шокировали. Даяна права, толком не выучились, что толку, второй курс, а лезут в такие дебри, что и опытному разумному стоит остановиться и все тщательно обдумать. Ведьмы учатся 5 лет, а после шлифуют полученные знания и умения, и только тогда их можно назвать состоявшимися. Понятное дело, что подобного оставлять без ответа я не намеревалась. Пускай почувствуют на своей шкуре отчаяние потери магии. Может и жестоко, но и они не в бирюльки играли, когда посылали монстра прочь из башни, так как сами обожглись об него. Экспериментаторши недоделанные. В тот раз я отчетливо чувствовала Дарси в некотором отдалении от места встречи Винкс и чудовища, смогла лишь, когда успокоилась и немного осмотрелась, перед тем как покинуть ту выжженную пламенем дракона поляну. Да и откуда, на тот момент все мои мысли были сосредоточены на Блум и девочках, Даже тех же специалистов я заметила только в палатах Медфи. Ребят тоже пришлось подлатать, особенно Тимми. Парня сильно задело, мальчишка заработал средние тяжести сотрясения. А раз там была Дарси, то и остальные ведьмы из Трия были с ней. Неразлучная троица, видите ли, хотела посмотреть, как феи справятся и не потеряют ли они при этом свои драгоценные крылышки. Ясен пень, рассчитывали на самый зрелищный вариант с кровью и слезами. Ведьмы. Про это я узнала после, когда с Даяной наведались в гости без приглашения. Наказание я не считаю даже более-менее сопоставимым с их выходкой. Сами не справились с подчинением тварюшки, так отправили куда глаза глядят, а тот и пошел, почуяв в отдалении мощный источник чистой энергии. Тварюшке вообще было фиолетово от какого источника подпитываться, хоть темного, хоть светлого. Эх, жаль сгорел в пламени, так бы я была не прочь провести некоторые проверки и исследования. Интересно же, что они там намудрили, соединив темный призыв и зелье трансмутации, и оставили довольно мощный барьер на ее силы. Но, Блум ждут дома ее родители, прервала директрису. Знаю, не по этикету, все же она старше, как бы, и в данный момент имеет кое-какие послабления в общении с нами, благодаря тому, что все феи, зачисленные в школу, являлись подопечными администрации профессоров. Она очень скучала по ним и по дому. То, что она фея, школьница и моя фрейлина, не значит, что я постоянно держу девушку подле себя, а вы можете позволить себе запереть ее в стенах школы. А если обеспокоены ее самочувствием, то мадам Офелия вроде все подробно расписала в том листе, что на вашем рабочем столе. Блум здорова и чувствует себя не в пример лучше, чем даже неделю назад. Ну конечно, так стресс-то снять, замочив внушительного монстра. Правы земные психологи, но на всякий случай ее осмотрят медики Солярии. Вру, но я в своих силах уверена, а поэтому не даю Фарагонде и шанса что-либо опровергнуть. Завтра праздник, и мы бы хотели провести его дома. К тому же из наших все разъезжаются по домам, и вы это прекрасно знаете, списки кто едет, а кто остается под присмотром школы, подал каждый блок. Я понимаю, это не каникулы, но это всеобщий для Магикса праздник, и он попал аккуратно в выходные. Текну ждет ее отец и мать, она их и так редко видит из-за работы, поэтому они договорились за несколько недель. Муза хочет навестить могилу матери, это почти что ее ежегодная традиция. Родители Флоры ждут не дождутся свою дочь, там, кажется, еще какой-то праздник намечается. Да и мы с сестрой не сможем остаться. Их величество вся извелась в ожидании дочерей, нас имею в виду. И вы хотите, чтобы Блум осталась здесь одна? Фарагонде на это крыть было нечем. Это право каждого. Даже Красный Фонтан позволил своим ученикам, кто желал, навестить родню в эти выходные. А у них нравы пожестче будут, и блюстители порядка повнушительнее Гризельды. Есть и другие девушки с курса. Думаю, они не будут против присмотреть, а нет. Сдержала порыв разочарованно причмокнуть. Ну что за дурдом? Я все равно ее тут не оставлю. Мало ли, все же Фарагонда поняла многое о Даре Блум, скрыть подобное не получится, на подобное чудо я и не рассчитывала, вон как смотрит, но и не позволю девочку делать заключенной в стенах школы с присмотром 24/7, и факт того, что я от нее не чувствую плохого намерения, а лишь желание защитить, позаботиться и застарелый стыд и вину, меня не колышет. Что, вы вините себя, что не смогли всей своей кодлой помочь Домино и окончательно разобраться с тремя ведьмами, сохранив любимую планету дракона и главную королевскую семью в Сияма Гикса, хохотнула мысленно. Как говорят на земле, поздно пить боржоми, когда почки отказали, так и тут, не смогли, ну что уж сделать, зато сейчас все маг измерения спит спокойно. В сети, конечно, подробностей нет, но если порыться в недрах библиотеки, можно было найти несколько строчек о некой команде света и их приключениях, как и на Домино. Хотя, после вчерашних новостей, связанных с Трикс, я как-то сомневаюсь. Но, во-первых, вспомним, что этот мир, по заверениям космос, отражение чужого желания, богатой фантазии воли миллионов, и от этого не стал быть нереальным. Наоборот, такой же реальный, как и все другие, тысячи и тысячи миров и вселенных, известных и нет. Сила веры способна на многое, она важна и ценна в любом мире. Недаром эти боги так рьяно защищают свои владения и права на людские души. Но больше эта мощь нужна для поддержания этих самых миров, для закрепления, и излишнее количество отражений, наоборот, вредят им, забирая на себя драгоценные крупицы. И я тут не главный герой, точнее, герой, но только для одного маленького кусочка галактики. Ну, а кто самый главный герой, так это Блум, именно ей выдали роль светоча всея мира, в придачу сунув могущественную силу в руки. Кучка подружек-помощниц идут в придачу, и проблемы Стрикс, чует моя печенка, только начало. Эх, так и тянутся ручки к одному гранатовому посоху, чтобы хоть глазком заглянуть в будущее. ТЦ, нельзя, но как хочется. Нет, говорю твердо, давя нарастающий зуд любопытства. Она ждет этой встречи, не лишайте ее этого в такой-то праздник. Это бесчеловечно в конце концов. Наконец не выдерживаю и давлю на совесть этой женщины. И она все же имеется внутри сердца этой женщины. Фарагонда смиренно прикрывает глаза. Я вас поняла и не буду препятствовать. Благодарю за понимание, благодарно киваю головой. С Блум ничего не случится, если она побудет дома несколько дней. Покидала чужой кабинет со смешанными чувствами. Да и ладно, останавливаюсь на мгновение посреди коридора. То, что на сердце Фарагонды, мне не интересно, а важно иное. Следует разобраться со всеми первостепенными проблемами как можно скорее. И первое в этом списке – отправиться к самой виновнице этого спора. Как же я хочу, наконец, покинуть эту планету, обнять Луну и аккуратно потыкать пальчиком начинающий округляться животик, обещая нерожденному малышу подарить какую-нибудь мощную вундервафлю, если будет мальчик, и самого красивого единорога и самую-самую волшебную палочку – если будет девочка. И пофиг, если эти магические существа исчезли из волшебного измерения, а вундервафля будет опасна, как и палочка в руках ребенка, сестричка научит, как нагнать страху на соседей и раздавать желающим благословенные оплеухи добра. Мне нетрудно поделиться опытом. Второй этаж левого крыла приветствовал тишиной, да и неудивительно, феи не так часто калечатся, ага, это не касается их компании. И самый страшный недуг этого заведения – это вывихнутая лодыжка от чрезмерной высоты каблуков и мигрень от наступающих, ну вот совсем неожиданно, контрольных, проверочных, предварительных тестов и экзаменов. Как народ фобии боязни высоты и учебы не заработал, остается для меня загадкой. Остановилась, недовольно просверлив цветочек на картине. Что это на меня нашло? Что за желчный сарказм? Ты, Сири, еще ядом поплюйся. Натужно перевела дух. Кто там мечтал об обычной жизни, и куда влез? Вхожу в палату, где обустроили мою подопечную, откидывая в сторону все свое стариковское брюзжание. Прорвемся. Блум лежала, точнее полулежала, оперевшись на несколько подушек. Она, позевывая, читала некую не слишком толстую книжку в обычном переплете. Захожу, оповещаю девушку. Блум поднимает голову, лицо озаряет облегчение и радость. А в эмпатии немного заглушают и так подавленные чувства. Их было много. «Ну, наконец-то», — говорит она, — «скажи, пожалуйста, что меня все-таки отпускают. КХМ, мне нечего сказать, поэтому просто молчу. Ей, как минимум, еще 2 часа здесь куковать. Девочки еще не заходили?» «Нет», — произносит она недовольно. «Мне скучно», — состроив страдальческую мину на лице, — Блум убрала в сторону надоевшую книгу. Я написала Тикне и попросила хотя бы принести мне что-нибудь интересное, чтобы разнообразить досуг в этом ужасающе скучном месте, но, как всегда, она приволокла что-то заумное. Продолжаю дальше за нее. Тикна порой так предсказуема. За эти 2 месяца, можно сказать, я хорошо их всех узнала. Кто что любит, чем предпочитает заниматься и что терпеть не может. Интересные они. Остановилась и задаю любопытный вопрос. Ты же сказала, что они не приходили. Так их и не было. А это, Блум махнула рукой в сторону книги. Ах, даже ты надо мной так не измываешься, и косит взгляд, оскорблюсь я или нет, и, не увидев никакого признака моего недовольства, продолжает более смело. Там хоть сами книжки потоньше, да и картинки поинтереснее. Да ладно это, я ей все претензии даже лично не могу сказать. А что так, улыбаюсь, сядись на стул у кровати больной. Что же у них опять случилось? И немного осмотрелась. Палата была стандартной, просторная на несколько кроватей с большим окном. У каждой кровати по одной тумбочке. Светильники над головой и ширмочка с кушеткой для осмотров на месте. Кабинет самой Офелии через 2 двери от палаты. Что насчет чар, то тут стандарт, ничего сверх необходимого. Только меня удивили несколько форм следящих и сигнальных чар, притом второй контур более замаскирован. На случай, если феи окажутся умнее, чем есть на самом деле, Мда, возможно, она испытывала какое-то новое устройство, как я поняла, Фи обиженно надула губки. Книга просто свалилась мне на коленки. Хорошо, хоть успела среагировать и не заработать синяков. Уголки моих губ дернулись, но улыбка так и осталась неявной. Да, что-то такое я от Тикны слышала. Она с отцом занималась какими-то исследованиями на расстоянии, то есть по переписке и видеочату. Что-то технологичное, но работающее на маге. Неужели телепорт так он уже давно используется в обиходе? Грузы с планеты на планету переносит или из города в город? Портативный, можно сказать, карманный, или что-то новенькое на базе старого? Нужно поинтересоваться, почему меня не выпускают? Блум вновь задает этот вопрос, вскидывая от возмущения руками. Ведь все со мной в порядке. И, не задумываясь, фея огня потянулась к своей груди. Почти, очень тихо дополняет. Да и смотрит так, будто я сделала что-то ужасное. Но я ведь ничего. Не обращая внимания, Блум, прерываю ее, а то снова тучи из клубка чувств. Что-то я забираю, а что-то лишь приглушаю. Сегодня вечером ты отправишься домой на 2 законных выходных и там отдохнешь. Думаю, твои родители обрадуются встрече. Хотя, о чем я говорю, ты ведь с ними связывалась, и они тебя ждут не дождутся. Конечно, вскидывается она, словно я произнесла что-то невразумительно глупое и мягко улыбается. Она ждет не дождется, когда сможет обнять и провести время со своими родителями. Блум. Да, откликается она и смотрит в ожидании. После выходных мне нужно будет с тобой поговорить. О чем? Плечи, как и взгляд, девушки стали напряженными, но любопытство феи это не умаляло. Это будет после праздников, а сейчас пока не думай, я просто предупреждаю, я говорю это лишь с одной целью, чтобы она знала и не надумала себе чего плохого после разговора с родителями. О чем вы? О, прорезался инстинкт фрейлины, наклонив голову и сощурив глаза, немного загадочно улыбаюсь. Всему свое время, Блум. Только я хотела сказать еще несколько слов, как в палату влетели остальные винксы, шумно поздравили Блум с пробуждением. Ну как ты, наша гроза монстров? Муза как всегда в своем репертуаре. Палата наполнилась приглушенным смехом. Все хорошо, отвечает Блум, переведя дыхание после смеха. Тут ей на глаза попадается Тикна. И спасибо тебе, Тикна, за столь интересное чтиво. А что? Удивилась непонятным и почти что обвинительным интонациям нашей феотехнологии. Я читала ее и посчитала довольно занятой. Ага, попыталась не скривиться рыжая. А что ты читала? Стелла сунула свой носик, поразив всех своим любопытством, направленным на книгу, и вслух зачитала название, когда перевернула книгу названием вверх. 12 способов, как можно быстрее перебрать и отладить малый и большой магореактор. Тикна. С неподдельным изумлением она посмотрела на фею технологий. Что, дай-ка, книга перекочевала в руки Тикны, когда фея убедилась, что ее не разыгрывают, смутилась и покраснела, поспешив реабилитироваться перед подругой. Извини, Блум, не ту книгу тебе переслала. Я даже не посмотрела, что достала из браслета, так увлечена была новыми расчетами. Как раз одну свою задумку проверила, и скромненько так добавила, на тебе. То-то ты сразу попросила отписаться, ой, ладно, Блум примирительно замахала руками, прощая подругу. Разве она могла злиться, особенно если это случайно? Если честно, то я немного попросвещалась, хоть и понимала в тексте лишь часть слов, а по большей части междометия да знаки препинания. Все посмеялись с шутки, и ведь все полноценно понимали, что от шутки там не было ничего, зная любовь некоторых фей к конкретным знаниям. А... Кстати, что это было? Задаю вопрос Тикне. Для портативного телепорта слишком легко, да и чтобы переместить что-то с его помощью нужно 2 связующие опорные точки. Но у Блум я тут не наблюдаю что-то подобного. Я в библиотеке нашла занимательные манящие чары, она что-то выявила на своем ручном компьютере и показала мне, не такие, как нам представлены в учебнике по чарам, и попыталась несколько их переработать, конечно же, используя ряд технологичных устройств своей собственной сборки и старых наработок отца. Чуточку подзависла, всматриваясь в символы, линии и разъяснения. На основе манящих чар, переспрашиваю, а потом, словно лампочка зажглась над головой, и мое лицо просветлело. Как я могла забыть? Так это ж, но тут стоит применять руны и чары одновременно. Подобное применение очень затратно, если действовать и создавать контур напрямую. Фим оно станет по силам только после получения энчантикса, но если использовать что-то постороннее как вычислительную основу. И почему я постоянно, в мелочах, забываю, что здесь магия и техника ходят почти нога в ногу. Маленький компьютер, наподобие того же, как у Тикны на запястье, как раз хватит снять дополнительную нагрузку на разум. И вуаля, захотел что-то переместить из знакомого места. Только подумай, вспомни, где лежит и вбей команду, не забыв забить в него расположение, ну или отсканировать комнату, дом, ну или всю школу. Конечно, остается вопрос поля планеты, возможно ли сопротивление. В телепортах эту напасть нивелируют устройства, а у магов их ауры, да и расстояния будут небольшими. В голове стали проноситься различные варианты, как можно подобное провернуть, и повернулась к Тикне, желая обсудить новообразовавшуюся идею. «Так-так-так, тпру, умные девочки», — осадила Стелла. «Сейчас никаких заумных, насыщенных зубодробительными терминами мозговыносящих слов». Закатила глаза, но и слова против не высказала. Потом, подмигнув заинтересованной фее, оставила все на потом. «Вот и отлично», — кивнула сестра. «Так что, тебя отпускают?» Этот вопрос предназначался Блум. «Не знаю», — сморщила носик фея огня. «Я просила меня выписать». Но мадам Офелия просто покачала головой и посоветовала лежать и отдыхать. А если я буду артачиться, то меня и вовсе усыпят. Вот и сижу. Да, наш Эмитфия грозный типчик, хохотнула муза. Не наговаривай, возмутилась Флора. Она не любила, когда ее любимого преподавателя, хоть и неофициального, неоправданно оговаривали. Ох, Флора, притворно вздохнула муза. Ты чудо как. Блум снова положила ладонь на грудь, не замечая их препирательств. И тут же отдернула. Я взяла ее руку и ободрительно сжала. Барьер не вечен. Это временно. Твое тело должно прийти в себя после подобного стресса. Если бы я не сделала того, что сделала, то тебя бы ждало ужасное истощение и, скорее всего, магическая кома. Про возможную смерть я, понятное дело, промолчала. А сколько она продлится, дракон когтем по воде писал. Со временем барьер сам станет истощаться и расслаиваться, давая возможность постепенно привыкнуть к новому окраску силы, его мощи и количеству. Но заверяю, это не продлится долго. Резерв Блум вырос в 3 раза. Это очень много, ей будет сложно разом привыкнуть. И так с нахрапу поначалу чуть комнату не спалила. Блум сердцем понимала, но та пустота угнетала. Она даже простецких чар сотворить не могла, и та капля, что оставалась ей подвластная, совсем не то. Словно и не было ничего. Но огонь был страшнее. Это было так страшно, я даже во сне горела. Ты обладаешь невероятным даром, мои пальцы вновь сжимают чужие, и неожиданно мимо проносится светлая тень. Если бы не ты, то не знаю, что бы было. Куда-то в сгиб чужой тонкой шеи произносит Стелла. Мы попросту не могли победить того монстра, говорит она с всхлипом. Спасибо, подруга. Блум сначала замирает, но потом также приобнимает подругу. Ну что ты, Блум начала заикаться от волнения, в глазах засеребрились слезы, разве должно быть по-другому, как сказать, но это осталось в моих мыслях, к тому же за жизни своих близких не пожалею своей, не то что чужих. Замечаю, как Флора тайком стирает слезинки с уголков глаз, Тикна жестко поджимает губы, а Муза и вовсе отворачивается и смотрит в стенку. Спасибо, говорит Муза и тоже обнимает девушек, неловко и почти грубо. После к ним присоединяется мягкосердечная Флора, чьи слезы уже стали тонкими влажными полосами на щеках, а затем и Тикна, поддавшись общему настрою. Из кучки обнимающихся и, что тут сказать, ревущих тел я узрела один намекающий взгляд. Моя вздернутая бровь явно говорит сестре, не дождешься, еще чего не хватало. Но кто обращал внимание на мои мимические действия? Тонкие, но сильные пальчики сестры хватают меня за грудки и притягивают для обнимашек. Как же мне было неловко. Ты опять взволнована. Эти слова несли в себе утверждение и заставили сестру наконец-таки прекратить уродовать свой маникюр, который она исправляла не больше как несколько раз. Сама фея солнца этого не замечала и безжалостно грызла ногти, что собственно терпеть не могла. Когда Стелла слишком уходит в себя, те в рот так и тянулись. Вздрогнув, сестра посмотрела на подпорченный маникюр и со вздохом уже на меня. Взгляд ее нес вселенскую скорбь. «Я на них час убила», — угрюмо сказала она. Пожимаю в ответ плечами. «Не знаю, с чего ты так волнуешься, ведь все в порядке. Луна по твоей настоятельной просьбе отчитывалась о своем здоровье каждый день вечером. И не дай боги, то весь телефон обрывала. И это мой братик или сестричка. Наши», — поправляется она, когда замечает мой взгляд, а я весело фыркаю, вроде как не претендую, Ну ладно, и я имею право волноваться и знать, как они растут. Вздернув бровь, с сомнением посмотрела на сестру. Говорит так, будто это она будущий отец ребенка. Луна говорит, что пузо растет стабильно по графику и новые семейные целители скрупулезно, даже очень, выполняют свои обязанности. А куда им деваться, я Радиусу подогнала очень занимательную клятву. Вот он и обезопасил своего будущего ребенка и супругу. Хорошо все-таки настойка подействовала. Я и не думала, что этот мужчина может быть таким заботливым. А что насчет предыдущих лекарей, то знать не знаю, что с ними папочка сотворил. Да и знать не желаю. Уф, хоть бы мальчик, наследник. Стелла скрутила пальцы крестом и зашептала, будто вознося молитву. А я в ауте. Вот тебе и раз. Фыркнув, утыкаюсь обратно в свою книгу по высшей трансформации. Иди лучше проверь, готовы ли девушки, нам их еще по своим планетам раскидывать, говорю ей, стараясь не заржать в голос. Уу, поныла фея солнца. Иди, иди, и ногой спихи в пюс кровати. Я сейчас дочитаю главу и тоже выйду. Как только Стелла покинула комнату и закрыла за собой дверь, я не утерпела и буквально залилась смехом. Истинно королевская кровь даже в нерожденном ребенке ищет выгоду. И нет, я не говорю, что Стелла не будет любить брата или сестру, просто ей претит быть наследницей. Она этого и так-то не хочет, но долг навис, угрожая опрокинулся снежным валом. Стелла терпит, но как любой подросток жаждет свободы. Хорошо хоть ей позволили выбрать спутника по жизни, с оговорками и приписками конечно же, но все же некоторым и такого не дано. Спасибо вам, девочки. Флора чмокнула каждую в щечки и упорхнула, скрываясь за дверьми своего дома, стоявшего в метрах 5 от точки перехода. Домик утопал в ярких цветах, не считая раскинувшихся садов позади него. Ближе всех к Магиксу была Линфия. Так что сестра, подтянув воображаемый пояс силы, сцепила зубы и произвела первый переход шестерых разумных на дальние расстояния. Получилось немного коряво, но без эксцессов. Координаты нам представляли девочки, чтоб наверняка впечататься в чью-нибудь стенку никому не хотелось. Расход, конечно, увеличился в 1.5 раза, но почти 70% возмещает скипетр. Так что, дорогая сестрица, не нужно применять на нас рожицу страдающего ежа, у которого лиса отобрала яблоко. Потом шла тикна, так как зенит был немного ближе к Линфее, а от зенита до мелодии половина расстояния. Если бы мы отправлялись прямехонько по маршруту Магикс, зенит, планета встретила нас нейтральной погодой. Вокруг мельтешили дроны, разъезжали роботы. Зенит был полностью технотизированным. Из-за людей, по большей части, прослеживалась некоторая зависимость, все делали их компьютеры. Наверное, по этой причине людей было не столь много. Ну что, мне пора. Пока, девочки. И те же действия, что и от Флоры. Несколько чмоков и фея технологию порхнула в заранее заказанное такси без водителя. Более близко к дому девушки было невозможно перенестись по причине некоего барьера. Муза была предпоследней, и она также, расцеловав подруг, упорхнула в сторону ухоженного коттеджа в древнекитайском стиле. Если не ошибаюсь, то тот хмурый полноватый мужчина и есть ее отец. «Все, я на пределе», – устало выдыхает сестра. «Вообще, на Музе Стелла издулась». Даже с подпиткой от скипетра, довольно затратно концентрироваться на точке прибытия при таком расстоянии. Но Стелла старалась, посмотрела на нее и лукаво улыбнулась. Еще немного и золотой кристалл полностью оформится, напитываясь силой Стеллы через связи с солнцами солярии и скипетра, а после, кристалл, соединив в себе все это добро, станет неплохим подспорьем в будущем развитии принцессы. Сжалившись над бедняжкой, на землю нас троих переносила уже я сама, используя свои зеркальные порталы. Они мне вообще ничего не стоят. Я решила, что больше чем на переходы астрономический резерв своего наследия я не буду использовать. В приоритете собственное раскачивание резерва. Тепло семьи. Зеркало привело нас в сады хорошо знакомого нам дворца. Стелла летящей походкой выпорхнула в объятия цветущих розовых кустов, выведенных лучшими ботаниками солярии специально для дворца и глубоко вдохнула, наполняя легкие воздухом, наполненным цветочными ароматами, и, раскинув руки, крутанулась вокруг своей оси, воодушевленно произнося «Дом, милый дом, я по тебе скучала». Под светом двух солярийских солнц она расцветает, как те самые розы, наполняясь сияющим светом. После краткого любования собственными садами она цепко хватает мою руку и буксиром тащит по знакомым тропинкам ко входу, где нас ждала королева Луна с сопровождающими. Ее лицо по мере нашего приближения из непроницаемой маски королевы стало взволнованным и счастливым, показывая, как по ним скучали и наконец могут крепко обнять своих любимых девочек, что собственно и сделала Луна. «Милые мои», Луна каждую, как могла, сдержанно расцеловала и осмотрела на целостность тушек, будто мы не из школы для фей возвращаемся, а минимум из опасного задания по шпионажу и разведке. Но если до них донесли, нет, даже без «если», о некоторых приключениях, то ее действия не кажутся чрезмерными. Осмотрелась, пока экзекуцию проходила сестра. Две дамы, с десяток слуг и охрана стояли поодаль и ждали момента засвидетельствовать свое почтение. Прошлась по ним, взглядом зацепившись за дворецкого. Мужчина за эти несколько месяцев как-то помолодел и оживился. Гнетущая ситуация в монаршей семье давила и на некоторых слуг, что верой и правдой служили им. «Далтон», киваю головой, в ответ получая глубокий поклон и реверансы от слуг, чьи косые, но не менее осторожные взгляды чуть ли не делали во мне дыры. «Ваше высочество», — степенно произнес мужчина, — своему излюбленному галстуку бабочки он предпочел искусно повязанный шейный платок. Охрана стояла, как ей и полагается, бесчувственными болванчиками, замурованными в доспехи, покрытые золотом с выбитым гербом королевской династии на груди, в следующий миг готовыми преобразиться в неистовых воинов. «Немноговато ли их?» — прищурилась, просверлив каждого взглядом, видя, как бравые ребята поднапряглись. «Ой, ладно вам, я не такая страшная». Глубоко внутри я почувствовала легкий зуд озорства. «А если немного придавить эмпатией?» Но от интересного дела отвлекла сестра. «Далтон», — засияла Стелла, широко улыбаясь пожилому слуге, но обниматься не полезла. «А как можно не любить того, кто, считай, и воспитывал, пока мамка с папкой в делах да своих проблемах, а няньки потакали любой прихоти, и не всегда та прихоть была разумной?» «Ах», — мысленно махнула рукой, — Стелла многое рассказала о своем сладком детстве. Только этот человек, кроме родителей, мог повлиять на совесть маленькой принцессы. А чего только стоят ее посещения инкогнито обычной школы, под кодом «наказание и социализация принцессы». Я в чем-то Луну понимаю, но не принимаю тогдашних, навеянных горьким чувством разочарования мыслей, что вот что изнеженная принцесса, чье слово в основном закон, могла увидеть хорошего в эгоистичных детях, привыкших к сверстникам своего круга и сословия, где могут осмеять даже за малость. Да у девочки шаблон порвался из-за чужих придирок и легких издевательств, а она по указу матери не могла вздернуть курносый носик и приказать наказать. А охране приказано не лезть, если жизни принцессы не угрожает опасность. Но это дела минувших дней. Стелла попала в мои руки такой, какая есть. Изглаживание ее шероховатости идет постепенно и плавно. Да и проблем у нее с характером нет. Когда нужно, Стелла может быть серьезной и ответственной, а то, что избалованная, повернутая на моде и стиле и так далее. Что ж, тяжелое детство бывает и у принцесс, а особенно первая детская влюбленность может очень качественно проехаться по мозгам. Взгляд вильнул в сторону. По правую руку от Далтона стояла Маржа, все в таком же платье горчичного цвета, на крахмаленном до слышимого хруста, и также хрупка телом, но на вид вроде здорово. «Нет, ну, а вдруг? Я так рада, что в этом году вам позволили побывать на День Розы дома», — поделилась своими чувствами с нами Луна. «Мы прошли уже половину дворца, направляясь в приемные комнаты королевы. Позади плелась почти вся встречающая нас ватага, дамы фрейлины Луны, вроде Мариса и Евангелина. Женщины были в летах, но расторопные, молчаливые и понятливые, не столь знатные, как полагалось королеве, но Луна по каким-то своим причинам выбрала их. Далтон с Маржей на шаг отставали от фрейлин. Вообще-то, и мне полагается личная служанка, но мне повезло откосить от своего счастья, у меня есть Блум, ну и на определенный случай есть Маржа, если что, то попрошу исполнить парочку необременительных поручений, а так, и с маслом не надобно». Позади всех остальных шла охрана, непринужденно повернулась и скосила на них взгляд, что это они как мухи прилипли. «Шаг в шаг, мы вроде дома, или я чего о ней не знаю, и папочка что-то удумал», — посмотрела на приемную мать. «Мне бы не хотелось проводить этот день без вас», — тихо, с усталостью в ментале, произносит она. Выдохнув, сделала зарубку спросить позже и вернулась к разговору, отвлекая королеву от забот. «Я тоже соскучилась». Мы со Стеллой изначально подхватили Луну под локотки, неспешно наслаждаясь общением, да так и не отлипли. Возможно, они скрасили бы мой досуг, Женщина игриво пожала плечами и аккуратно, как я заметила, посмотрела вниз. Но их пока не обнимешь, это уже произнесено с намеком. После, Луна грустно закончила, и не потрогаешь. Тут мы со Стеллой переглянулись между собой за спиной у королевы. Моя вздернутая бровь олицетворяла кучу незаданных вопросов. Стелла нахмурилась, свела бровки вместе и посмотрела на то, как королева нежно обнимает свой животик, который толком и округляться не начал, срок маленький, да и из-за платья с воздушной под грудь юбкой этого все равно не понять. Они, полюбопытствовала Стелла, а я быстренько проверила Луну и, это что еще за артефакт, он не дает влиять и просматривать ауру Луны, но мы-то знаем как идти в обход и, точно, двое, причем близнецы, у них ауры почти идентичны, но слегка разнятся в мелочах, и скорее всего разнополые. Такая структура только у противоположных полом. Луна лукава, но мягко для нас улыбнулась. Я жду двойню, и скромненько показала два пальчика. Мы пока не знаем, кто будет, срок всего в 2,5 месяца, пол пока определить сложно. Но возможно, если лекари правильно прочитали основу аур, то будут мальчик и девочка. И, это Стелла на радостях, но не забыв об аккуратности, обняла мать и тут же отстранилась, являя миру недовольно обиженное лицо. Но почему не сказала? Полные, блестящие от стойкого прозрачного блеска губки принцессы надулись. Фрейлины подавили смешок, прикрыв рты своими веерами, и с восторгом смотрели на королеву и юную принцессу. Их величество стоически терпело, изъявив желание сообщить сию радостную весть вам лично, ваше высочество, ответила нам Эванджелина, слегка присев в реверансе, тем самым прося ее простить за то, что позволило себе сказать это, опередив королеву. На нее осуждающе посмотрела напарница. Эванджи права, Луна взяла дочь за руку и улыбнулась, не стерпев, поцеловала лоб дочери. Хотелось сказать это лично. Сестра мило покраснела, но глаза так и сверкали, лучась счастьем, не сдержавшись, опять полезла обниматься. «Эй, ты чего?» – поинтересовалась сестра, когда, отлипнув от матери, посмотрела в мою сторону, чья персона скромненько стояла в сторонке задумавшись, отчего не заметила каких-либо действий с моей стороны, хотя, чего она от меня хотела, визга на весь дворец, хотя, хочу, семья ширится и пополняется, но не буду, не дождется, у меня свои способы показать радость, значит, подняла голову, потирая пальцем свой подбородок, и посмотрела на них, быть в вундервафе, единорогу и волшебной палочке, киваю в такт своим словам. Раз такое дело, стоит поднапрячься и ко дню их рождения все организовать, на крайний случай ко дню имя наречения. Только осталось определиться, что именно за вундервафля для маленького наследника. Уф, а выбрать-то оказывается так сложно. Столько идей и столько примеров. О палочке я даже не беспокоюсь, варианты их создания варьируются из мира в мир. Выплыв из размышлений, замечаю, как мать и дочь странно на меня покосились. Закатив глаза и вздохнув, взяла Луну обратно под локоток и повела вперед, по пути рассказывая им о своем подобии обещания, себе лично. Меня слушали внимательно с задумчивостью и осторожностью, а после вопроса, что такое это вундервафе и естественно моего объяснения, а что скрывать, я даже поинтересовалась, как они будут смотреть, если я презентую нечто убойное, но изящное, копье там с огненной световой направленностью или меч, все равно гены возьмут свое, и детки будут по части принятия солнечных ванн, хотя почему-то они забывают, что солнце это еще и живое пламя, не ту лазерную фигню, что дают специалистам, а настоящий меч из какого-нибудь прочного сплава, настоящий зачарованный артефакт. Для этого я не пожалею и припрягу свой камешек, уж вместе на что-нибудь да разродимся. В общем, делюсь наболевшим, а точнее невозможностью определиться. Но в ответ что я получаю? Меня взяли под белые рученьки и осторожно отконвоировали в комнату, затем расторопно всунули в руки чашку и напоили почему-то успокаивающим чаем, напоследок пожурив, что я мало отдыхаю. На что это они намекают? Вредность, как черная ершистая кошка, вздыбила шерсти и издала заглушенное фырчание. Уткнувшись в чашку чая, тихонечко дулась на двух дам, увлеченно роющихся в шмате и подарках, делись после этого своими идеями и переживаниями. Сама догадалась, интересуется Луна, зарывшись внутрь огроменной коробки, перевязанной белой сверкающей ленточкой, доставая из ее недр кучу детских распошинок, чепчиков, ползунков, платьиц и пеленок и все кружевное, цветастое и в стразиках. На вид я не обращала внимания, потому что было красиво и неброско, к тому же зачарована сестрой на совесть. Каждая деталька имела свой смысл, да и Стеллу в порыве творчества было не удержать, а уж лезть под руку вдвойне опасно. Кто ж знал, что сестра окажется не обделена талантом в чаровании. У нее и так чары, будто с языка слетали, но чтобы она их так же легко и в материал вплетала, особенно в ткани, что тут говорить, она сама в шоке. Нет, категоричный отказ от всех похвал. Сунули под нос книжку, тут уж, разводит та руками и маякует матери в сторону того, кто виноват, заканчивая. Как не понять жирнющего намека, но я сама довольна полученным результатом. Без похвал в свою сторону все же не удержалась. Закатываю глаза к потолку, стараясь утопиться в чае. Кстати, уже выпитом. Нас оставили наедине, поэтому обновлять приходится самой. Вкусный, зараза. Нужно напомнить Далтону, чтобы он достал старый сундук и перебрать то, что осталось после тебя. Вы по крови более близкие, поэтому тоже подойдут. Поумилявшись маленькому чепчику, Луна закрыла коробку и отставила в сторону. Ее взору предстала колыбельная моей работы. Хм, королева походила вокруг колыбельки, придерживая ладошками зарумяненные щеки, а глаза так и сверкали восхищением. Она так прекрасна, Сирените. Я бы такого не нашла, даже если бы все магическое измерение обыскала. Спасибо.